коротко с ворами. Володя продолжал играть в любительской студии и иногда приглашал друзей в ведущие театры Москвы на самые популярные спектакли. После этого ребята обычно заходили в кафе. У них даже выработался своеобразный ритуал. Муханов доставал билеты, Саша привозил всех на своей машине, а Борис расплачивался в кафе. Иногда к трем мушкетерам присоединялся и Д'Артаньян, Миша Ларионов. В тот раз Володя пригласил их в театр «Сатиры». А поскольку собственная машина Саши проходила очередную модернизацию, он привез друзей в машине отца. Во время антракта Борис подошел к окну, из которого открывался вид на площадь. Он взглянул на машину друга, закрыл глаза, потряс головой и посмотрел снова. «Ты что?» — спросил Саша. «Либо у меня обман зрения, либо я сошел с ума». «Это очень короткий путь», — заметил Саша, но, проследив за его взглядом, прошептал. «Вот сука! Сейчас он пожалеет, что его мама родила». И, повернувшись к Боре, сказал. «Возьми Муханова и подходите к машине». Борис нашел Володю у входа в туалет и, предупредив его, вышел на площадь. Саша, поправляя галстук и посматривая на часы, уже подходил к стоянке. У него был вид интеллигента, прогуливающего породистую собаку. Около его машины сидел парень лет 30 и сосредоточенно крутил домкрат. Изредка он смотрел по сторонам, но на Сашу не обратил ни малейшего внимания. Подойдя к нему вплотную, Саша схватил его за волосы и изо всей силы ударило колесо. Парень взревел от боли и сразу же к месту происшествия быстрым шагом направился плотный мужчина в спортивном костюме. «В чем дело, ребята?» — крикнул он. «Я дружинник». «Тогда позови милицию, а то они тебе морду набьют», — посоветовал Боря, спеша ему навстречу. «Нужно их разнять», — сказал дружинник. «Обязательно», — согласился Боря и, указав рукой влево, добавил. «Ой-ой-ой, смотри». Мужчина повернулся, и Борис ударил его ногой в пах. Бил он сбоку, из очень неудобного положения, и точно по цели не попал, но дружинник охнул и перегнулся пополам. Затем, давно отработанным и уже почти забытым движением, Боря схватил дружинника за волосы, приложил его голову к своему колену и оттолкнул. Мужчина каким-то чудом удержался на ногах. Но к этому моменту Саша уже нокаутировал вора и, подскочив к дружиннику, хуком снизу уложил и его. Через секунду они услышали милицейский свисток, и на месте происшествия появился страж порядка. «Прекратите дебоширить!» — крикнул он зычным голосом, и тут же раздался голос Муханова, бежавшего к стоянке машины. «Я все видел! Я могу засвидетельствовать!» «Вот тот около домкрата пытался свинтить колесо с машины моего друга, а этот начал его защищать. Я все видел». Вор, лежавший у домкрата, пришел в себя и, подняв голову, пробормотал, что его хотели убить, но Володя успел пнуть его ногой до того, как милиционер засвистел во второй раз. «Не смейте их трогать», — приказал милиционер. «Мы сейчас пройдем в отделение, и я составлю протокол». «Ни в какое отделение мы не пойдем», — продолжал кричать Володя, еще больше привлекая внимание прохожих. «Ты там нас составляешь такой протокол, что мы окажемся виноваты». «Что ты орешь, как сумасшедший? Заткнись», — пытался осадить его милиционер. «Мы застали воров на месте преступления», — не обращая внимания, продолжал истошно вопить Володя. «Граждане, смотрите, будьте свидетелями. Пусть этот с домкратом скажет, что лежит в бардачке машины». А потом пусть попробует открыть ее, и мы посмотрим, есть ли у него ключ. «Мы должны пройти в отделение и составить протокол», — гнул свое милиционер. «Мы это сделаем здесь», — не унимался Володя. «Смотри, сколько свидетелей, и бумага с ручкой у нас есть. А начнем с тебя. Как твоя фамилия? Какой у тебя номер?» «Не твое дело, нет, мое. Ты хочешь составить протокол? Ну, говори, я запишу». «Граждане, посмотрите, мои друзья пресекли воровство, а мент хочет обвинить нас в хулиганстве. Постойте за справедливость, товарищи, ведь завтра и вы можете оказаться на нашем месте. Посмотрите, у них здесь банда. Один ворует, а двое охраняют. У этих головорезов все куплено, и дружина, и милиция». К этому моменту вокруг них собралась небольшая толпа. Борис и Саша, пораженные представлением своего друга, на минуту выпустили из поля зрения дружинника. Тот, воспользовавшись этим, незаметно встал и бросился бежать. «Видите, товарищи, один назвался дружинником и сбежал, а второй хочет нас в отделение затащить. Они все заодно. Порядочному человеку из их отделения живьем не выйти. Граждане, давайте я составлю протокол при вас». «Чего орешь?» уже менее агрессивно сказал милиционер. «Пойдем в отделение, там все и оформим». «Никуда мы не пойдем», — ответил Саша. «Пиши все здесь. А на вора надень браслеты». «У меня их нет». «Нет? Ну и не надо». Саша заломил вору руки за спину, а Борис достал из багажника веревку. И они перевязали ему руки. К удивлению друзей нашлись три старушки, согласившиеся пойти в отделение и засвидетельствовать происшествие. В кафе в тот день они так и не попали. Потом Саша несколько раз звонил в милицию, но ему говорили, что дело расследуется. А после очередного звонка он подумал, что если бы не Муханов, то неизвестно, как закончилась бы их поездка в театр. Не исключено, что они получили бы привод за хулиганство.